кажется, я узнаю себя. В том мальчике, читающем стихи. Он сел, дышал рукой, чтоб не кончалась эта ночь. И кровь течет в руки. Что это лишь игра. С той стороны зеркального стекла. А здесь рассвет, но мы не потеряли ничего. Сегодня тот же день, что был вчера. Я, правда, стою непонятно на чем. Поверить самому не знаю я, откуда этот редкостный напев знакомых нот, прекрасные сплетения. Стук в дверь мою, кто, спрашиваю, тени, они ответствуют, орел, телец и лев. И я говорю, откуда вы ко мне, какой судьбой? И ключ я вращаю. Поставить чай немедля обещаю. И дверь держу на этой стороне. Не трать силы зря и чинно сквозь пух. Лето в круг, и глаз с меня не сводит, и кажется, они чего-то ждут. Послушайте, любезные друзья, не может быть, чтоб вам был нужен я. Подумайтесь, наверное, здесь произошла ошибка. Но скрипка на стене моей дрожит. И, боже мой, мне кажется, бежит по их чертам знакомая улыбка. Я никогда не ловил луну в реке рукой, но я всегда. Пахнет, как нефть и проспект. Что это? Ой, мама мия. Очень плохо. Вот ты. Не надо. Смерть. Борис Борисович, смерть, прошу. Смерть. Товарищи, давайте будем все. Давайте будем слушать музыку, а, ребята? Иди тебя по старинному праву, который при дворе мне хотелось бы видеть тебя. У кого есть право забыть про тебя? У кого-то есть право не биться тебя, но прости, я не верю в такие права. Мне хотелось бы видеть тебя. Я бы мог навязать тебе новую роль, но для этого мне слишком мил твой король. Потом я привык быть котом, но мне хотелось бы видеть тебя. Гравюры старинных дворцов, королева, я вижу, вы опустили лицо. Я надеюсь, вы смотрите на короля, но мне хотелось бы видеть тебя. Мне хотелось бы видеть тебя. Серебряным ртом он диктует строку за строкой. И когда мне становится страшно писать, говорит, что строка моя. Он похож на меня, как две капли воды нас путают, глядя в лицо. Разве только на мне есть кольцо, а он без колец. И я практически постпинкловецкий воин, но я как святым, а он выглядит черным, хотя он Господь, но нас ждет один конец. Так как есть две земли, у них никогда не бывает общих границ. И уставший путь кому-то обязан молчать. Так что в лучших книгах всегда нет имен, и в лучших картинах лиц, чтобы сельские леди и джентльмены продолжали свой путь и чай. Таково я считаю своей женой, дай ей Господь лучше к ней. Жени он страшнее чумы, но таков уж наш брак. Но ее сестра за зеркальным стеклом с него не спускает глаз. И я знаю, что если бы я был не с ней, сделал бы совсем не так. Ах, я знаю, что было бы, будь он как я, но я человек, у меня есть семья, а он Господь, он глядит сквозь нее, и он глядит сквозь меня. Так как и есть две земли, у них никогда не бывает общих границ, и уставший путь кому-то обязан молчать. Так что в лучших книгах всегда нет имен, и в лучших картинах лиц, чтобы сельские леди и джентльмены продолжали свой утренний чай. Я люблю тебя. Что же, спать собрали? Наблюдатели, Борис. Не стой так близко ко мне, воздух здесь слишком прозрачный. Бочки, а год уже заканчивался всем своим количеством. Смертельным исходом мои друзья заверили мне, вот знаешь, странно. Я не слышу ни слова, и вновь стою на этом пороге, не знаю. Как двигаться дальше, берегу, как и может быть я сделаю шаг, еще один шаг в эту пропасть. И в тот момент, когда тронется поезд, мы впервые встретимся взглядом. А может быть я буду сидеть здесь вот так, молча глядя, как падают листья, и медленно думать о том, что делать. Кто делает, как тот, кто влюблен. Все под контролем, вы можете быть спокойны. Хотя любовь — это странная вещь, и никто не знает, что он скажет. Но мы же взрослые люди, мы редко рискуем бесплатно. Да и что мы в сущности можем? Разве что рассказывать сказки и верить в электричество, забыв, что мы сами что-то умели. Или разве что поздно ночью, когда уже никто не услышит, глядя вслед уходящей звезде, молиться за то, что делают те, кто влюблен. С плохими детьми, с теми, кто не слушался старших, они куда-то ушли и едва ли вернуться обратно, и мы вычеркнем их телефоны, и мы сделаем стены прочнее, и будем молчать, и молчание сыграет с нами в странные игры. Может быть, день будет ясный, и может быть, ночь будет странной в том смысле, что что-то случилось, хотя все осталось как прежде. И один, если так будет нужно, раз уж эта звезда не гаснет, я забуду все, что я должен, и сделаю так, как делают те, кто влюблен. Можно мой друг музыкант? Ничего не сейчас сыграем последнюю песню. Но вы ее... Последняя чай тогда. Но вы ее, кажется, не знаете. Хотелось бы. По крайней мере, я не помню, пели мы ее или нет когда-нибудь здесь. На сцене мы ее пели, по-моему, один раз. В сеть. Да здравствуют мы, торгующие тем, во что влюблены. Господи, ну как же так? Все начиналось с того, все начиналось с того, все начиналось с того, что я хотел петь. В подвалах все толще мрак. Чем больше я слышу, что все в порядке, тем больше что-то не так. Конечно, спасибо за этот подарок, но раньше он назывался «Плеть». Господи, помилуй меня, все, что я хотел. Все, что я хотел, имея возможность его закрывать сами, как хотите. Открытый канал должен быть везде. Что нажать, чтобы он выключился? Да не надо выключать, пускай играет. Ну так что вы играете? Пускай играет. Витенька, это же наша фотография общая. А там и Витя есть? Да нет. Что-то я его пытался найти. Митька! О, Митька, точно. Митька, брат, твоя фотография. Кто такой Митя? Ну как главный Митёк? Митёк? Это Митёк? Что там Митёк? Главный, вот он. Вот он, Митя. Борис, а можно тут что-нибудь еще написать? Это мы... И Володенька, и Тилушка там. Это Немчина. Ну вот так, Володенька и Тилушка. Это вот он, я читал его в перепечатке. Это про него все. Потом бы телефон там. Главный, сам главный. Ты очень добрый. И советую тебе с ним поговорить. Митенька. Это символ, Шаги. Шаги. Символ новой России. А что такое? Взрослый. Взрослый. Для тебя взрослый, для меня взрослый. Я его представляю вообще как. Как? Ну это серьезно. Ну он проповедует вещи, которые... Он ничего не говорит вообще. Это книга. Блин, он вообще написано, а он сам ничего не говорит. Собственно, живет. Дорога. Дорога. Кто там за государство обходится? А мы у меня ходим. Миша, Миша, покажи, пожалуйста. Борис, а как же государство? Да, с бутылкой вина. Кто здесь может так делать? Я снимал, давай. Фрол, достань бутылку вина. Борис, ты меня не забудь. Если пытаюсь выпить вина, мне никто не дает. Да я не думаю. Шура, а как ты вообще без ладов? Ты сразу играл? Сразу, да? Нет, я говорю, не о сегодняшнем. Я говорю, что вообще бывают такие тенденции, которые иногда... Более ясно. Вообще интересный вариант. Потому что у меня много знакомых хороших бас-гитаристов. Шкатин. Шкатина не слышал? Кого? Из арсенала Катина. Как? Я с ним не знаю. Ну я его так немножко знаю, в принципе. Ну приходит, ну да, да, мелодика есть мелодика. Все-таки это инструмент. Андрей, ну что? Ну сложно играть, значит, без ладов. Сложно, но зато. Ну можно, да? Полезно. Куда ставишь пальцы? Хочется думать, как спеть, понимаешь, что поешь. Когда кто-то красиво написал, только же нет, скажи, кто-то еще. Поющий бас. Не, он хорошо, хорошо сливает. О, Митя пришел. Выпить.